Глава 15. Город Триа. Как только последний грим с каравана пересек реку, в сознании Холрейда Пта стало расти чувство радостного возбуждения. Он подумал, как мог радоваться человек, не знающий, что находится на пути к камере пыток. Мрачная аналогия не задержалась в мозгу, она не была связана с конкретными фактами. Доминировало предчувствие глобальных и великих событий. Мог ли простой смертный человек желать большего? Попасть в 200-миллионное будущее Земли и жить в фантастическом мире как полубог? Сознание Холрейда не вмещало все происходящее. «Пта! Могущественный Пта! Если сможет он вернуть великую власть, которой владел раньше, то цивилизация власти лордов-принцев рухнет. Мрачные замки не будут больше тюрьмами для людей!» Мозг трепетал. Чувства, охватившие Холрейда Пта, не были ему знакомы. Они родились после перехода через мост. Сидя на широкой спине Гримпса, Холрейд постарался расслабиться, очистить мысли от суетных устремлений. Он ждал, высматривал по сторонам знак судьбы, означающий новую ужасную силу его личности. Он ощущал только неуклюжее движение грузного животного вперед, а впереди неизвестность. И снова ярость от бессилия охватила полубога. Молнией ударила в мозг мысль о перстне власти. Он нащупал перстень в кармане, вынул его. Как этот кусочек металла мог помешать Инизии? Он попытался вспомнить подобный сюжет из сказок, слышанных или прочитанных в детстве. Криво ухмыльнувшись, Холрейд надел перстень на палец, трижды его повернул и громко произнес: «Повелеваю властью перстня немедленно перенести меня в штаб армии Ганвалейна». Ничего не произошло, и Холрейд закатился от хохота. Его рассмешила яростная наивность Пта. Гнев исчез. Так и должно было случиться. Божественная сила – это не просто фокус-покус. Она может вырасти только из глубинных, наиболее устойчивых и сверхэмоциональных чувств человека. Когда-то, давным-давно, король по имени Пта ощутил в себе состояние гениальной божественности. И он смог его сделать реальностью. Это случилось, когда первый вассал пал у ног первосвященника. Бога сделали люди, и некоторые из них помнили об этом. Как только катастрофическая сила была открыта, то люди с мечами, помня о происхождении величия Бога, начали яростно сражаться за право на власть. Они надеялись подчинить удачу силой оружия. Однажды открытая великая сила не могла исчезнуть, но надежда трансформировать ее, взять в свои руки, жила века. Новый божественный правитель занимал место свергнутого. Эта сила никогда не исчезнет из мира людей. Она родилась навечно. Пта верил, что успокоение он сможет найти, только слившись с расой, которая верила в него, делала богом. Почему Пта натворил столько глупостей по дороге к цели? Холрейду казалось, что он способен найти ответ на этот вопрос. Но ответ не возникал в сознании. Мозг безмолвствовал. Рой вопросов нарастал, становился бесформенным и колебался в такт шагам Гримпса. Караван конвоиров и пленников поднимался все выше и выше в город. Холрейд уже видел замок. Он без удивления осознавал истину, что эта провинция Нуширвана раньше была частью государства Ганвалейна. Перед ним был первый замок Пта. Вот почему трон власти находился здесь. Замок построен из темного камня. Высокие башни венчали не шпили, а купола, будто старая ведьма сидела, поджав колени, среди игрушечного города на склоне холма. Место, куда стремился Пта, в воображении Холрейда представлялось иначе. Сначала это мешало, но затем в голове начался процесс осмысления. Холройд-Пта начал разрабатывать тактику и стратегию штурма мрачной крепости. Армия не имеет осадной артиллерии, значит, эскадрильи скриров должны высадить десант. Волна за волной с неба будут прибывать войска, надо нарушить сообщение между башнями. Пусть каждая крепость или фронт защищаются в одиночку. Главное – провести всю операцию внезапно и действовать решительно. Можно за 3 дня до штурма крепости войти в город колоннами гримпсов и парализовать коммуникации врага. В исторических книгах сказано о 7 штурмах, но ни один из них не похож на этот план. Хорошо, что несколько высших маршалов уже в курсе дела. Тени в долине заметно удлинились. Кроваво-красное солнце погружалось в жерло курящего вулкана на западе. Оттуда к городу по дороге полз поток каких-то телег. Он растекался среди фронтов, казарм и жилых домов, которыми был усеян каждый холм. Внезапно в их рядах появилось оживление. Затем весь конвой принялся громко кричать. «Нушир! Нушир! Нушир летит в замок Триа! Нушир будет допрашивать принца Инизио! Слава Нуширу!» Минутой позже Гримс достиг вершины холма, откуда был виден весь город Триа. Нуширванцы свою столицу так не называли, но каждому это слово было знакомо. Один из офицеров как-то сказал, что этот город местные жители вслух именуют Уир, Уит или Уик. На военных картах Ганвалейна по-прежнему писали Трия. Во всем Нушерване только 2 города были ближе к границе с государством, от которого откололась эта провинция. Но один из них был далеко на западе, другой также далеко на востоке. Идея Инизии погубить мятежников в горах этого района толкала Холройда-Пта на кратчайшую дорогу к трону власти. Город Триа начинался на небольшом плато и карабкался от этого центра на окрестные холмы и склон большого вулкана. В сумерках столица Пта была похожа на город из легенд Эйм. Темная, таинственная, искаженная и необыкновенно смутная мечта древности. Ветер донес шум города, сдул в сторону вонь навоза гримпсов и помета скриров и наполнил ноздри Холройда ароматом кухонь, другими запахами человеческого жилья. Он ощущался на каждой улице, у каждого дома. Растянувшийся по узким улицам конвой поднял облако пыли. Но воздух в городе был привычным и приятным. «Принц!» Это крикнул генерал Стейл. Холройд понял, что уже знает, о чем хочет спросить этот вояка с ястребиным носом. «Там у реки вы назвали себя Пта. Почему же сейчас вы не используете свое могущество? Зачем была эта ложь?» Холройд ответил не сразу. Он забыл о попытке вырваться на свободу и сделать конвоиров своими союзниками. Он забыл, что сказал тогда на мосту этому генералу. Надо было объясниться, и Холройд попытался это сделать как можно более естественно. Генерал слушал его внимательно и с удивлением. Наконец он воскликнул. «Вы хотите сказать, что когда река кипящей грязи осталась у нас за спиной, то разрушились чары, не пускавшие богиню Инизию в Нушерван?» «Я не знаю, каким образом это происходит. Она не раскрыла мне этой тайны. Мой разум не смог прорваться через сеть интриг и провокаций». Было уже темно, и собеседники почти не видели друг друга. Свет исходил от факелов, освещавших двери домов. В окнах было темно, над городом стоял темный туман. После марша под палящим солнцем в столице Нушервана веяло холодом от каждой стены, каждого камня мостовой. Путешествие подходило к концу. Холройд спросил: «Генерал, что со мной будут делать в первом дворце Пта?» Ответа на этот вопрос не последовало. Пауза затянулась так долго, что оба собеседника были смущены. Нехотя генерал произнес: «Надеюсь, что вас вместе с остальными отправят в Аккордистан. Вы наверняка знаете, что Зард делает с похищенными», — голос звучал иронично. «Правительнице Аккордистана нужны колонисты, но еще ни один из похищенных не смог убежать из колоний. Мы думаем, что там не райская жизнь, подозреваем самое худшее, но никто не знает точно. Говорят такие невероятные вещи, что трудно поверить». Ваше утверждение о тождестве с ПТА нас интересует независимо от того, сколько в нем правды. А сведения о мятежниках, которые посылают своих людей в тюрьму замка Лин, когда хотят, мы проверим. Жаль, что карлик Тар погиб, но мы найдем нужных людей. Так что мы поговорили не без пользы. А теперь, принц, разрешите подстегнуть вашего Гримпса. Мы отстали от конвоя. Прибытие в замок прошло спокойно. Гримпсы выстроились вдоль стен, каждый знал свое место. Животное Холрейда остановилось у парадного входа и замерло, позволяя седоку спуститься на землю. Стражники окружили пленника, но не позволили себе грубого обращения. «Принц Инизио, вас хочет видеть благородный Нушир!» По длинному мраморному коридору его ввели в огромный зал. Здесь, на троне, сидел мужчина. Рядом с ним на креслах расположились две женщины. Остальные стояли.